Снова дочь к Бадуру толкает. Говорят, хорешане, как из Метехи уехала, меньше гордится. Кавору Судан рядом посадила. О, сатана! Даже потемнело в глазах. Кто такая? Если бы Гульшари увидела от тревоги, сразу бы поспешила на ложе Луарсаба. Кто такая? Сестра Саакадзе? Тройное удовольствие ждет князей. Хорошо, доступ в Метехи не имеет. А мой друг, Дотоков Тарадзе, с хорешани танцует. Смотри, дурной пример Русудан подала, но... От души желаю партии Нукзара второго Азнаура венчать. Хорошо, что на пир приехал, много полезного увидел. Озабоченно думал Шадиман, покинув на рассвете Ананури. Еще один всадник выехал, не дождавшись конца семидневного пира. Димитрий спешил в Носте проводить Нино в монастырь святой Нины. Глава 35. 730 дней. Точно всадники, потрясая солнечными лучами, обламывая на острых скалах лунные клинки, развивая знамена изменчивых облаков, беспощадно кружа черные стрелы по белому кругу, промчались сквозь бурю надежды гибели. Затрубили Горотото, Минбаши, Тысяцкий, Саакад замахнул саблей, Юзбаши, сотник, вытянул дружины, Оонбаши, десятские, образовали квадраты. Разведочные дружины подростков под командой Юзбаши, Эрасти, с обезьяньей проворностью рассыпались по роще, цепляясь за сучья, раскачивая ветки, перебрасываясь с дерева на дерево, карабкались, ползли, прыгали и приглушенно доносили Юзбаши о движении врага. Юзбаши подняли сабли, колонны вскинули копья, разомкнулись и крупным шагом, обогнув рощу, сжали кольцо. Тревожно забарабанили дапи, с дерева засвистали, подражая голубым дроздам. И гикая на поляну вылетела конница, встреченная в копье. Отражение неприятельской конницы по иранской стратегии закончилось. Минбаши Саакадзе снова махнул саблей, и дружины повернули в Носте с любимой песней. А над Носте ходят бури, Арья Рале, рок трубит, гремят тамбури, Тарья Рале, пусть у самого Тбилиси, Арья Рале, хвост один танцует лисий, Тарья Рале. Но дружины не ослабли, Арья Рале, Азнауры точат сабли, Тарь-Яралы, в бой народ сзывает яро, Арь-Яралы, сам Георгий, друг Нукзара, Тарь-Яралы. Рок трубит, гремят тамбури, Арь-Яралы, Азнауры рубят бури, Тарь-Яралы. 10 неразлучных барсов, отчаянных юзбаши, с грозным Минбаши, главою барсов, направились к Ностевскому замку. Сердце Саакадзе наполнилось гордостью. Наконец в Носте 1000 неустрашимых воинов. Но не только дружинами гордился Георгий. Уже не горбился мост, не лежало толстым войлоком пыль на улицах, не косились жилища, и только у реки по-прежнему чернело любимое бревно, и старый дом Саакадзе, как память, стоял нетронутым. Все близкие Георгия решили неизменно в день рождения бабы Зара вновь разжигать здесь огонь очага в честь ее вечно живой души. Где когда-то задыхался поселок Месепе, широко раскинулась общественная маслобойня, новый промысел Носте, усиленно поощряемый Саакадзе, и шерстопредильня, где уже 30 деревянных станков под присмотром старика Горгасала, отца Эрасти, приводили в движение слепые лошади. По приказанию Саакадзе на больших ностевских базарах продавали только излишки хлеба, шерсти и скота. В полутемных ткацких производили тончайшую шерсть. На пастбищах бродила породистая баранта. Выстроились пахнувшие свежим грабом белые сараи, наполненные чистой, расчесанной и рассортированной шерстью. Здесь даже дети вырабатывали долю, распевая песни о золотом руне. Они чистили гребни, меняли прутья. Масло все больше и больше привлекало в Носте даже чужеземных купцов. Шерсть обменивалась на оружие, коней, седла, серебряные изделия, посуду и украшения. Шерсть скрывала тайные съезды азнауров. Шумные базары заканчивались состязаниями, джигитовками и военной игрой. Под угрожающий рев «Горо-то-то», под бой «Дапи», под воинственный клич дружин, кружа черных коней по белому кругу, проскакали два лихорадочных года. Ностевский замок — настоящая крепость. Подземные ходы вглубь Дитгорских гор. Невидимый канал, проведенный от реки. Обширные помещения для укрытия ностевцев со стадами и имуществом на случай войны. Все готовилось к борьбе. К борьбе, а не к мирной жизни. По настоянию Саакадзе все азнауры Союза ввели у себя одинаковое построение дружин. Только Дмитрий с дедом не покинули Носте и, поселившись в замке, помогали Саакадзе в выполнении широких замыслов, замещая Георгия во время его отсутствия. Дед с гордостью говорил: «Зачем уходить? Здесь нужен. Всегда интересное дело есть. У сына скучать буду. Я еще молодой. Не хочу у мангала чулки сушить». Дмитрий молча, тяжело пережил уход Нино в монастырь. Согласие Русудан поручить деду надзор над воспитателями своего крохотного паата положило начало тесной дружбы Русудан с растроганным до слез Дмитрием. Русудан сразу поняла, как должна держаться в воинственном Носте, и в короткое время добилась всеобщего уважения. Лишь Текле сдержанно с нею, оплакивая в душе золотую Нино. И хотя рождение Паата пробудило в ней нежность к Русудан, Текле продолжала потихоньку под предлогом молитвы ездить в монастырь святой Нины, где была пострижена Нино, и после поездки всегда лежала больной. От жалости украдкой признавалась она Папуна. Когда через 10 месяцев арагвские эристави приехали в Носте, их поразила перемена. Холодная, сдержанная Русудан расцвела, похорошела, была подвижна, весела, не спускала влюбленных глаз с Георгия и с нежностью прижимала крохотного Пата. Обрадованный счастьем любимой дочери, Нукзар еще больше сдружился с Саакадзе, поклявшись защищать его от всех врагов. Ту же клятву верности дал и Зураб. Одно только беспокоило Георгия. Метехи забыл о нем. Русудан, видя тревогу мужа, решила действовать и в память рождения первенца послала к Ватахевскому монастырю богатые дары с просьбой к настоятелю Трифилию приехать в Носте благословить Паата. Это свидание положило начало частым посещениям настоятеля и имело серьезные последствия. Плененный величественной красотой и мужественным умом Русудан, а также щедростью Нукзара, отписавшего монастырю в честь первого внука большой виноградник, Трифилий атаковал царя. Через 3 месяца Саакадзе и Русудан получили приглашение сопровождать царя на оленью охоту.

картлийского царя. Большое здание, отданное князьям, вызывало не меньшее изумление пышностью и многочисленностью разодетых слуг. В доме богатого купца, отведенном Ариставе, Саакадзе поместился со своим любимцем Зурабом и однажды ночью посоветовал влюбленному не вздыхать, а действовать. Перед таким знатным мужем разве не расплавится сердце? Изумленный Зураб вскочил. Откуда, друг, знают его волнение? Саакадзе засмеялся. Разве трудно проследить, куда отворачивает голову неучтивый собеседник? Пирует с горийцами Луарсаб на крепостном валу под щитом царицы Тамар. В круговой пляске чеканит ритм суровые плясуны. Звеня цинцилями, проплывают в тумане стройные горийки. И снова в тяжелые чары льются потоки вин. Песни ширились, потрясая крепостной вал. Тонкие голоса подхватывались мощными басами и оживали легенды о героях Грузии. Из круга народных певцов вышел голубоглазый юноша. Задорно встряхнул огненными кудрями и ударил по струнам чанги. Буйно я встряхнул кудрями, грянул гром до Гуджарета. Подкрутил свой ус багровый, вся кура огнем согрет. Затянуть собрался песню, распустилась роза лета. Струн коснулся только чанги, оживает песня эта. Гей, послушайте, грузины, это было в век Тамар. Кто не знает из картвелов век царя царей Тамар? Вот однажды шел по Картли путь вдоль гор и рек Тамар. Из галины гор стекался весь народ скорей к Тамар.